Погорелово, Ленинград. Митя из башкирского санатория ехал в Омск с остановками, с ночевками на станциях, меняя поезда, вагоны, попутчиков 5 дней. Высокий, здоровый, касая сажень в плечах, в лейтенантской форме. Никаких зримых увечий. Кто скажет, что демобилизованный инвалид? Повезло парню, отпуск дали. Отпуск так отпуск, не рассказывать же попутчикам про эпилепсию и припадки. Стыдно. Хотя попутчики его и откачивали. На последнем перегоне случился приступ. Их эти чертовы приступы он не мог предчувствовать ни в санатории, ни в пути следования. Вот он сидел за столом, смотрел в окно на поезд, мчащийся в противоположном направлении, а вот буквально следующую секунду почему-то лежит на полу. В рот ему пихают черенок деревянной ложки, вокруг суетятся испуганные люди. Ему совершенно не больно, только зверски хочется спать. А говорят, что в судорогах он корчился страшно, боялись, язык откусит. О дате приезда Митяй специально не сообщил, хотел сделать сюрприз. Часть пути до села он проехал на попутке, 5 верст нужно было идти пешком. Митяй напевал: боргу стой, а в бару девчата, сибирячки как огонь, с переливами гармонь, с огоньком, ребята». Дальше слов он не знал, поэтому пел по кругу и представлял, как входит в дом, за столом сидят родные, ужинают. Он здоровается, они застывают на мгновение, потом радостные, веселые бросаются ему на грудь, он сгребает их в охапку. Или они работают в поле, закатное солнце, колышется рожь, на среднем плане Настя с ладошкой, козырьком приставленной ко лбу, похожая на колхозниц с картин советских художников-реалистов. Жена узнает его, мчится по полю, смеется счастливо, летит, белый платочек срывается с головы. Это нужно рисовать совсем в другой манере. Сюрприза не получилось, да и веселья. На околице встретились деревенские пацаны, возвращавшиеся с рыбалки. «Ты чей будешь?» «Медведев». «Тетя Марфы сын?» «Точно». Он даже не успел выяснить, в каком доме живет Прасковья Медведева, как пацаны развернулись и с криками «Степкин братка с войны вернулся!» понеслись по улице, голыми ногами взрывая пыль. Адрес можно было не спрашивать. Путь указывали лужи из пролившихся ведерок, в некоторых даже рыбешки плескались. 100 метров не дошел до калитки, как из нее выскочили 2 бабы, в которых Митя не сразу узнал жену и мать. Настя бежала совсем не изящно, не летела, как на картине, которую он мысленно представлял. Настя всегда бегала смешно. Коленки вместе, а пятки в стороны отбрасываются, как крылышки. Митяй поставил на землю чемодан, скинул вещмешок и раскинул руки. Настя влетела в него и вцепилась. Ей мешала скатка шинели, переброшенная через грудь. Настя в каком-то исступлении пыталась подлезть под скатку, будто Митяй мог пропасть, раствориться, исчезнуть, и ей, Насте, обязательно надо прилипнуть к нему или даже забраться внутрь него. Сбоку его захватила за шею мать, голосившая «Ойошеньки!», а Настя, пока он не прижимал ее к себе крепко, тихо верещала. Оповещенные рыбаками, глашатаями люди стали собираться вокруг. Мужики курили, бабы вытирали концами платков и косынок слезы на лицах. Митяй был первым мужиком, вернувшимся в село с войны. Откуда-то примчался Степка, с разбегу запрыгнул на брата, ощутимо ударив его по голове. «Чертяка!» — выругался Митяй. «Что ж ты меня по башке лупишь? Она и так у меня контуженная!» «Все, Настенька, все, я с тобой, любимая, успокойся, не дрожи. Мама, здравствуй!» — поцеловал, неловко вывернув шею. «Степка, слезь с меня, завалишь! Здравствуйте, люди, всем доброго здоровья!» Ему отвечали, поздравляли со счастливым прибытием. В глазах односельчан была и радость, и печаль, зависть. Они разглядывали Митяя жадно, словно хотели увидеть в его облике черты своих воюющих детей, мужей, отцов. От этого внимания Митяю было неловко. На его памяти сибиряки никогда не лупали глазами, это считалось невоспитанностью. Марфа пришла в себя быстрее Насти, разжала объятия, шагнула в сторону, но говорить по-прежнему не могла. «А где мой сыночек?» — спросил Митяй жену как маленькую. «А кто мне его покажет?» «Да, конечно, пойдем», — ответила Настя. Она так и не отлипла от мужа, мешала ему идти. Чемодан подхватил Степка, мать — вещмешок. Тетя Парася, обнявшись и расцеловавшись с племянником, разрыдалась так, что напугала Аннушку и Илюшу. Девочка юркнула под стол, а малыш истошно завопил. «Голосок приличный», — взял сына на руки Митяй. «Оперный, можно сказать». Илюша вырывался, извиваясь, дрыгая руками и ногами, плакал еще отчаяннее. «Он привыкнет к тебе, привыкнет», — торопливо говорила, оправдывала сына Настя. «Дай его мне, успокою». «Нет-ка, я сам», — возразил Митяй. «Я так долго к нему шел. Мы сейчас полетаем, сынка». Он стал подбрасывать малыша вверх. «И поплаваем!» Положив сына на ладони, волновыми движениями изображал лодку. «Полетаем и поплаваем! Он у меня летчик-подводник!» С годовалым Илюшей никто таких восхитительных кульбитов не совершал. Малыш замолчал, а потом пришел в полный восторг, завопил уже радостно. «Будет тебе!» — забрала внука Марфа. «Утряс совсем! Мало нам одного контуженного!» Сказала и осеклась. Вдруг обидела сына. Только усмехнулся, не осерчал. Присел на корточки. «Какая симпатичная девочка под столом прячется! Да не Аннушка ли Медведева?» Аннушка помотала головой. Она была пуглива до крайности. По любому поводу и без повода пряталась под стол, на печи, по углам. «Подумай хорошенько. Я ведь Аннушке гостинец привез, баночку Монпансье. Кому ж отдать? Степке?» «Не, мне!» «Тогда вылезай!» Парася с Марфой переглянулись. «Славно Митяй с детками обращается, хороший из него отец будет, ласковый и добрый». Матери и тете Митяй привез по платку. Степке вручил солдатскую пилотку со звездочкой. Брат от восхищения потерял дар речи, хотя обычно заткнуть его было невозможно. Труднее всего Митяю было выбрать подарок жене. Он 3 раза ходил на барахолку. Конечно, следует покупать что-то практическое. Кофту, платье, обувь. Но хотелось и приятное, легкое, памятное. Набор пластинок, брошь, книгу стихов. Ни на чем не мог остановиться, пока не увидел на прилавке фарфоровые статуэтки. Межсоветских фигурок пограничника с собакой, летчика в шлеме, шахтера в каске, грудастой колхозницы, кошечек, белочек и медведей стояла явно дореволюционного происхождения балерина. С точки зрения выверенности центра тяжести фигурка была безупречна. Танцовщица опиралась на подставку крохотным носком пуанта. С художественной точки зрения, кокетливо задранная вторая ножка, фривольные оборки юбочки, манерно изогнутые руки, кукольно-тупое личико отдавала буржуазно-мещанской безвкусицей. Митяй вспомнил, ему было лет 10 или 11, у матери имелась шкатулка, которую строго-настрого трогать было нельзя, даже касаться. Но какой мальчишка устоит перед подобным запретом? Он не устоял. Ничего интересного в шкатулке не было. Какие-то бумажки, бусы, сухие цветочки и фигурка балеринки. Митяй взял ее в руки, чтобы рассмотреть, и тут зашла мать. Она должна была отсутствовать 2 часа, на рынок пошла, но почему-то вернулась. Увидела в его руках статуэтку и клокочуще испуганно пробулькала. «Не трожь мою статутку!» Митяй в тот же момент уронил фигурку, разбившуюся на множество осколков. Мать рухнула на колени, принялась сгребать их, поняла, что уже не склеить, и заплакала. Странно, без слез, но с отчаяньем и воем. Потом несколько дней обращалась к нему сквозь зубы и только по надобности, как к врагу, которого вынуждена терпеть в своем доме. Когда растаяла обида, и они помирились, Митяй спросил мать, почему та статуэтка ценной была? «Не твоего ума дело», — отрезала мама. Оставшись наедине с отцом, спросил у него. «Ты маме балеринку подарил, когда вы были женихом и невестой?» «Не я, брат Степан». Дядя Степан, арестованный и расстрелянный, пусть невинно, как убеждена мама. Неужели его подарок столь дорог? Митяю тогда не пришло в голову, что мать и дядю Степана связывали какие-то особые отношения. Он вообще скоро забыл про свой проступок. И когда в поисках подарка для жены увидел статуэтку на базаре, когда вспомнил тот случай, не заподозрил маму в пошлой связи. В их семье, по его глубокому убеждению, грязь разврата существовать не могла. Он просто подумал, что у женщин подобное произведение, мягко говоря, искусство, вероятно, способно вызвать трогательное умиление. Фигурка изящна до приторности, а современное женское бытие лишено изящества. На фигурку как бы переносятся мечты, она становится талисманом. Брат Васятка говорил: «Как же я ненавижу психологию!» И был отчасти прав. Статуэтка, завернутая в исподнее, прекрасно доехала в чемодане, не раскололась. «Мило, прелестно», — поблагодарила Настя, скрывая удивление. Прежде Митяй никогда не выказывал любви к мещанскому фарфору. Он посмотрел на мать, будто спрашивая: «Помнишь?» Будто прося растолковать Насте ценность этого психологического подарка. Марфа схватилась за горло и резко повернулась к ним спиной. «Пойду насчет бани, договорюсь». Митяй отправился в правление колхоза устраиваться на работу уже на следующий день. Марфа, Настя, тетя Парася уговаривали его не торопиться, отдохнуть несколько деньков. «От чего отдыхать?» — спросил Митяй. «От санатория. У меня руки почти не дрожат и уже слышу нормально». «Кого?» — не поняла Марфа. «Голос совести». Он определился на самую тяжелую работу. Пахать под озимые. Тракторов не было, стояли сломанные, чинить некому. Механики и трактористы на фронте, теперь танкисты. Пахали плугами на лошадях и быках. Адский труд, никакие спортивные тренировки в сравнении не идут. «Как же наши предки?» — спрашивал себя Митяй. «Выкорчевывая лес по целине». Так, наверное, и вывелась порода сибиряков путем естественного отбора, как таежные медведи. Приступов у него не было 2 месяца, хотя уставал до изнеможения. Об эпилепсии любые разговоры пресекал. Не о чем толковать, бесполезно. Уже отсеяли озимые, возвращались с Настей домой. Вечер был тихий, осенний, солнечный, с остатками перинного летнего тепла, пронизанного невидимыми дуновениями холодных воздушных ручейков. Спрыгнули с телеги, решили пройтись. Им редко удавалось побыть наедине. Настя в лицах рассказывала, как решила, что у Митяя отрезаны руки. Это было так логично. Если у Васи нет ноги, то Митяю оторвало руки. Она насмехалась над своими страхами и действиями, выставляла себя паникершей, вздумавшей отправить идиотскую телеграмму начальнику санатория, написавшую Василию письмо в официальных выражениях вроде «Соблаговолите сообщить мне». «Твой брат наверняка думает, что я похожа на канцелярскую крысу. Зато он прислал вырезку из «Красной звезды», и вы мгновенно стали героями. Видел перепечатку из «Омской правды», что висит в рамочке в правлении? Такая же и в школе. Теперь тебя будут приглашать выступить на пионерских сборах и на комсомольских собраниях». «Ни за что». «Не отвертишься. Народ должен знать своих героев». С пафосом произнесла Настя, и было непонятно, говорит она серьезно или шутит. «Твой долг донести до масс правду войны, ее дух и, так сказать, запах». «Запах?» — переспросил Митяй. «Война смердит. Ее главный запах — дерьма. Из окопов, с батарей. Обустраивать туалеты некогда, в полный профиль окопа-то выкопать не всегда получалось. С немецких позиций воняло аналогично. Война — это дерьмо во всех смыслах слова». Звучит не куртуазно, но достоверно. В Ленинграде водопровод и канализация перестали работать еще в сентябре, а потом у людей просто не было сил выносить отхожие ведра, выливали за дверь. Они впервые заговорили о пережитом. Ни Настя, ни Митяй не предавались воспоминаниям. Уж слишком болезненными они были, эти воспоминания. Это как глубокий порез. Ты можешь вернуться к полноценной жизни, когда рана заживет. Будешь ковыряться в ней, вернешься очень нескоро. Только война — это порез не на руке, а по сердцу. «Посмотри, красотища какая!» — сменил тему Митяй. «Эх, завидую!» «Кому?» «Художникам, которые выезжали на этюды, писали пейзажи. У них была не жизнь, а мед». «У нас тоже будет мед. Обязательно. А пока насладимся лицезрея. Посмотри, как причудливо играет солнце меж щелей забора. Будто мы идем вдоль волшебного музыкального инструмента с темными клавишами, досками и красными светящимися». Она не договорила. Митяй остановился, а потом рухнул на землю, потерял сознание. Это было страшно. Искаженное лицо, сотрясаемые судорогами руки и ноги, выгнувшаяся дугой спина. Это длилось невероятно долгие 3 или 5 минут, в которые она не знала, что делать, только голосила: «Митя! Митенька!» Падала на него, пытаясь усмирить взбунтовавшиеся руки и ноги, лезла в рот, пытаясь разжать железно стиснутые зубы. Говорили, что припадочные могут откусить себе язык, надо вставить что-то. Ничего у нее не было. Пусть ее пальцы, пусть откусит. Господи, как он мучается! Митя открыл глаза. «Настя, почему ты плачешь?» «Тебе больно? Тебе жутко больно?» «Был приступ?» «Да». «Гадство! Все, проехали». Митяй встал и пошел вперед, шатаясь. «Ты испытываешь страдания?» — не отставала жена. «Отдохни, не торопись». Никаких страданий он не испытывал, только желание спать. Даже на фронте, когда по 3 суток без нормального отдыха, когда меняли дислокацию, перетаскивая орудия по грязи, он не испытывал такого неимоверного желания поспать. Превозмогая это хотение, брел, шатаясь, сил успокаивать жену не было, ее причитания только мешали, заставил себя не слышать их. Кое-как добрел до дома, вошел, рухнул на кровать и, наконец, счастливо отключился. Утром проснулся живой, здоровый, голодный, сходил на двор, умылся, вспомнил, что обещал кузнецу помочь с ремонтом инструментов, надо поторопиться. Мать, жена, тетя Парася с опрокинутыми лицами, тут же бабка Агафья, чик-чирикнутая травница. У него вчера был приступ, сейчас они будут кудахтать, Митяй замкнулся и насупился. Боятся заговорить, смотрят, как он ест. Может, промолчат? Не вышло. «Митенька», — подала голос мать. Она называла его Митенькой, по пальцам пересчитать. Когда болел в детстве, когда на войну уходил. Он для нее, как и для близких, только для семейных, Митяй. «Предмета для разговора нет», — жестко перебил он. «Болезнь неизлечима, следовательно, все рассуждения бессмысленны». «От подучи фиалка или софора?» — подала голос бабка Агафья. «Или обе. Я варила». Митяю только снадобий сумасшедшей старухи не хватало. Он считал свою болезнь позорной, потому что не мог контролировать себя, воля отключалась. «Припадочный?» Это хуже любого увечья. Без руки или без ноги постоянно в сознании и не бьются в конвульсиях на потеху окружающим. Не жена, а мать верно уловила его чувства и заговорила именно теми словами, которые он мысленно использовал. «Шо позорно? Шо стыдно-то?» — укоряла мама. «Шишкобой, Семен Баринов!» — встряла бабка Агафья. «Верно. подтверждающе махнула рукой мама. «Парася, помнишь Баринова? Он с дерева упал, и стало у него после этого лицо периодически кривиться. Говорит, говорит нормально, а потом вроде как широко зевает непреодолимо. Василий Кузьмич говорил, нарушение в мозге не опасное, легко отделался. Никто над Семеном не смеялся. Люди ведь понимают». «Мне ничье понимание и сочувствие не требуются», — вспылил Митяй. «Достоевский», — начала Настя. «Петр Первый, Цезарь», — перебил Митяй. «Александр Македонский, Нобель». Мне их перечислял доктор в санатории. Очевидно, у всех этих выдающихся личностей были родные, которые не лезли эпилептикам в душу. «Это жестоко», — сказала Настя. «Обвинять любящих тебя людей в заботе. Хотя, возможно, и по-мужски. Очень по-сибирски». «Фиалка-то», — заговорила бабка Агафья сама с собой, — «листья до цветения или после? А может, корешки?» «Нам просто требуется знать, как вести себя», — продолжила Настя. «Ты можешь сколько угодно замыкаться в своем недуге, но заставлять нас терзаться безжалостно». Упрек был справедлив. «Во-первых», — заговорил Митяй, — «когда случится припадок, от чего и почему, неизвестно. Я его приближения не чувствую. В любой момент. Это как выключатель». Он постучал по голове пальцем. «Щелкнули! Выключился свет. Щелкнули! Включился. Во-вторых, как бы я там ни выглядел в беспамятстве, запомните, мне не больно. Только жутко спать потом хочется. И в-третьих, какой идиот придумал, что эпилептик может откусить язык? Большая просьба не совать мне в рот посторонние предметы. На этом все, лекция закончена. Я буду в кузне, спасибо за завтрак». Встал и ушел. Злой даже с Илюшей не поиграл, хотя тот прыгал нетерпеливо на коленях у бабушки Марфы. «Сафора опять-таки», — мыслила вслух бабка Агафья. «Научное название, а по-нашему как? Варить ли вашему припадочному?» «Варите, тетя», — сказала Парася. «Спасибо вам большое, дай бог здоровья». «Ох, грехи наши!» — тяжело встала из-за стола бабка Агафья. Ее никто не звал. Она имела удивительную способность являться не ко времени и оказываться к месту.